Глава 28. Не дождавшись ответа от друга, Роза потянула за правую ручку. Двоелёт перевернулся, но очень медленно. Опасения Гиацинта подтвердились. Аппарат плохо слушался девочку, которая сидела сзади. Она вновь потянула за ручку. Ей удалось выровнять двоелёт и набрать высоту. Роза облегченно вздохнула и подняла глаза на Эола. Его голова склонилась на бок, а глаза были закрыты. Он будто потерял сознание. «Он без носа стопа!» — заметил Топинат. «О нет, я его усыпила!» — догадалась Роза. «Наверное, когда мы разворачивались, ружье сбило носостоп. Я не смогу одновременно вести двоелет и управляться шестиружем!» — запаниковала девочка. «Где Гиацинт и Зира? Они должны быть здесь!» — сетовал наблюдатель. «Позови их!» Роза постаралась разглядеть друзей. «Они слишком далеко», — заключила девочка. «Если вернусь обратно, то приведу львиц в лес невидимок». «Тогда прекращаем миссию. Возвращаемся!» «Ни за что!» — запротестовала Роза. «Неужели все это было зря?» «Точно! У меня же есть бодрящая настойка. Она разбудит Эола. Поищи пузырек в рюкзаке и поднеси его к носу Эола». «С ума сошла!» — воскликнул Топинат. «Я упаду и разобьюсь!» «Да нет же! Нужно просто крепко вцепиться когтями. Давай, ты же наблюдатель, всех хранителей спасатель!» — пыталась уговорить его девочка. «Львицы рано или поздно вернутся!» Не желая оставлять добычу, охотницы пристально следили за странной траекторией двоелета. Они так хотели поймать Розу, что даже рычали. «Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!» — застонал Топинат. Но другого выхода не было. Топинат поджал ушки от холода и выбрался из кудрей хозяйки. Роза почувствовала, как он рылся в содержимом ее рюкзака. «Щекотно!» — пожаловалась девочка. «Возьми на всякий случай как минимум два шарика». Роза парила прямо над львицами, чтобы они продолжали за ней охотиться. Наконец, хомячок показался из рюкзака. «Нафол!» — объявил он. За щеками хомячка были шарики. Теперь надо было добраться до Эола. Собравшись с духом, хомячок прыгнул на духовое ружье, которое болталось перед лицом мальчика. Виляя задом, зверек полз по стволу, как по канату. Оно билось о щеки Эола. Топинат воспользовался этим, чтобы зацепиться за его ухо, и спрыгнул с инструмента. Затем хомячок выплюнул один шарик и подставил его под нос мальчика. Веки Эола затрепетали. «Давай два шарика!» — посоветовала Роза, которая следила за процессом. Не понимая, как закрепить шарик, Топинат не придумал ничего лучше, чем засунуть его в ноздрю мальчика. Затем, цепляясь лапками за все, что попадалось ему на пути, за щеки, нос, губы, хомячок добрался до второй ноздри и затолкал туда второй шарик. «Бррр! Ух, как резко!» — вдруг оживился мальчик, широко раскрыв глаза. «Эол, ты как?» — обеспокоенно спросила Роза. От бодрящей настойки пилот быстро пришел в себя. Он крепко ухватился за ручки двоелета. «Я возьму на себя управление!» — прогнусавил Эол из-за шариков в носу. «Вернемся к львицам!» — крикнула Роза с проснувшейся в ней надеждой. Двоелет кружил над рычащими львицами. Казалось, они только и ждут Розу. Пасти раскрыли, клыки торчат. Один прыжок, и они бы ее достали. Одна львица уже подпрыгнула и получила в морду порцию наркозина. Не ожидая такого, охотница рухнула на землю. Роза дунула второй раз, и та, в конце концов, уснула. Эол ловко парил над второй львицей. Он то поднимался, то опускался, чтобы она не схватила Розу. Однако движения разозлили львицу. Она встала на задние лапы и принялась размахивать передними. Из-за этого Розе было сложно прицелиться. «Чувствую себя, будто бы я картошка фри, которую макают в кетчуп», — пожаловался Топинат, которого укачало и затошнило. Вдруг Роза потеряла равновесие. Она выпустила из рук шестеруш и едва успела ухватиться за ручки. «Мое сиденье!» — закричала девочка. Одно из звеньев цепочки, на которой крепилась сидушка, лопнуло. Хорошо, что были ремни безопасности, которые удержали. Левица воспользовалась моментом и попыталась ударить Розу лапой, но девочке чудом удалось спастись. На короткое мгновение она встретилась взглядом с зелеными, свирепыми глазами зверя. Шестеруш висел на крючке и слишком сильно болтался из стороны в сторону, потому у Розы никак не получалось его ухватить. Пока Эол пытался выровнять двоелёт, львица подпрыгнула и вцепилась когтями в рюкзак девочки, чем замедлила их подъем. От ужаса Роза закричала. Она чувствовала, как от добавившегося веса затрещали ремни безопасности. «Роза!» — завопил Топинат, сидя на плече у пилота. «Ой-ой-ой, я иду!» Не дав Эолу понять его план, хомячок прыгнул вниз. «Топинат!» — прокричал Эол. Но было слишком поздно. Хомячок запрыгнул на львицу, надеясь тем самым заставить ее отпустить Розу. Он упал охотнице на спину и, чтобы не свалиться, вцепился в густую шерсть своими маленькими лапками. Львица, которая хотела было укусить Розу, взревела и принялась извиваться из стороны в сторону, стараясь скинуть с себя хомячка, который кусал ее изо всей силы. Боль, видимо, не была сильной. Хищница все-таки крупная, но укусы в достаточной мере ей не нравились. Поэтому она переключила свое внимание и отпустила рюкзак Розы. И хомячок, и львица оказались на траве. Как только Эол приготовился подняться вверх, Роза возразила: «Нет, не взлетай! Как же Топинат?» Но мальчик все равно набирал высоту. Она отпустила ручки. Доверившись ремням безопасности, Роза подалась вперед и схватила шестеруш. «Я прыгаю!» — крикнула она Эолу и отстегнула удерживающие ее ремни. Двоелёт был невысоко, поэтому девочка быстро оказалась на земле. Но слишком поздно. Она подула в шестеруш. Аромат не действовал. Хищным движением львица сбросила Топинада со спины прямо в васильки и раздавила его лапой. «Топинад!» — крикнула Роза в ужасе. Вдруг львица замерла. Она стала покачиваться из стороны в сторону, задрожала и повалилась на землю, крепко заснув. В нескольких шагах от Розы на двоелете приземлился Эол. В руке у мальчика было духовое ружье, из которого он только что выдул закончившийся у Розы наркозин. Девочка бросилась в сторону зверей. «Топинат!» — вновь закричала она. Наконец вдалеке показался двоелет гиацинта. Приземлившись, он тут же бросился к первой львице и снял с нее ошейник. Эол отстегнул второй ошейник и передал его гиацинту. Роза опустилась на колени рядом со львицей и подняла ее тяжелую когтистую лапу. «Топинат!» На этот раз голос девочки был не громче выдоха. Хомячок лежал в васильках, подняв лапки кверху. Роза не посмела его коснуться. Ведь это ее друг. Друг, который так сильно хотел ее защитить. Гиацинт положил руку девочке на плечо. «Роза, у нас возникли проблемы с двоелетом. Прости», — пробормотал он. Рядом с девочкой были Эол и Зира. Не в силах ничего поделать, они смотрели на неподвижное тело хомячка. Не говоря ни слова, Росток взяла за руку Розу, пытавшуюся сдержать слезы. Вдруг девочка заметила движение, и оно было так ей знакомо. Усики Топинада, они зашевелились. «Он не умер!» — радостно воскликнула Роза. «Нет, Топинад не умер. Он спал».